Как вызревала перестройка? В конце 1981 года у меня состоялся откровенный разговор с Михаилом Сергеевичем. Был поздний вечер. Он пригласил меня для доклада и, перебирая бумаги, говорил о трудностях в сельском хозяйстве, в экономике страны в целом. Я понял, что появился удобный случай сказать обо всем, что мучило меня в последние годы. Разговор шел о новых идеях и подходах в развитии общества. Горбачев откровенно высказывался сам и предложил подумать, кого можно было бы привлечь для выработки новых концепций развития экономики. Тогда был составлен список экономистов и хозяйственников. Многих из них я знал лично, знал и производственников, отличавшихся смелостью мышления. Правда, предупредил Горбачева, что такие встречи не останутся незамеченными, и надо понимать, что подобная самодеятельность будет встречена в штыки. Общие экономические вопросы относились к сфере деятельности других членов Политбюро, и они ревниво следили за тем, чтобы никто не посягал на их дела. Так это потом и случилось. Но встречи с учеными и специалистами начались и продолжались довольно долго. Горбачев напрямую или через меня приглашал экономистов Госплана, Минфина, Комитета по труду и заработной плате, многих других специалистов. В общем, скоро подобные встречи вошли в практику. И собрания экономистов у Михаила Сергеевича стали своеобразным ритуалом. Почти все директора научно-исследовательских экономических институтов, академики, известные ученые вузов побывали тогда на таких беседах. Это была и своеобразная школа подготовки Горбачева, вхождение в проблематику, умение оперировать терминологией политэкономов. Тем временем ситуация в агропромышленном комплексе страны продолжала ухудшаться. Горбачев переживал складывающееся положение крайне болезненно и искал путь, который привел бы хотя бы к таким же результатам, какие были получены после мартовского 1965 года пленума ЦК. Заниматься широким кругом вопросов он уже не мог. Среди аграрников все явственнее начала вызревать идея разработки продовольственной программы, подготовки пленума ЦК, который рассмотрел бы важнейшие вопросы аграрной политики. И вот началась работа. За составление проекта продовольственной программы взялись многие специалисты Министерства сельского хозяйства, Госплана СССР, ученые Восхнила. Обобщить результаты этой работы Горбачев поручил академикам Тихонову, Никонову и Лукинову. Я считал, что это по существу пустопорожнее дело, создание видимости работы за громкими фразами. Работа эта была долгой и изнуряющей. Главное, что как-то решало проблему, это новая накачка средств в деревню, списание долгов, повышение закупочных цен. Здесь Горбачев проявил немало усилий в борьбе с Советом министров СССР и особенно с министром финансов Гарбузовым, которому доказывал, что чем списывать ежегодно долги колхозов и совхозов, лучше эти суммы выплатить в виде надбавок к ценам, это хоть будет способствовать увеличению товарной продукции. Но в данном вопросе было полное непонимание, и пленум кончился бы ничем, если бы Брежнев, когда до него дошла суть борьбы, не сказал тогдашнему председателю Совета министров СССР Косыгину: «С пустым карманом я на трибуну пленума ЦК не пойду». Это изменило положение, но, как скоро показала практика, силу припарки уже не помогали. По-прежнему шел поиск средств для закупок зерна в Америке, Канаде, Австралии. В 1981-1982 годах было закуплено столько пшеницы, что мировой рынок дрогнул. По всем странам прокатилась волна возмущения. Россия объедает действительно нуждающихся в хлебе. Однако дело было сделано. Втридорога, но закупки состоялись. По сложившейся традиции за подобную операцию работникам внешнеторговых организаций обильно посыпались высокие награды, в том числе присваивались звания героев социалистического труда. И это в то время, когда иностранные и наши теплоходы стояли месяцами неразгруженные, хлеб гибнул, и иногда выгружать было просто нечего. Но денег тогда не считали, а полученные награды требовали умалчивания о случаях засоренности и зараженности купленного не по самым дешевым ценам зерна, гибели его значительных партий. Обо всем этом специальные службы регулярно докладывали руководству, но говорить было страшно, а молчать выгодно, иначе можно было сесть на скамью подсудимых. а те, кто совершал преступление, выходили сухими из воды. Шла осень 1982 года. Расчеты показывали, что своего зерна вновь не хватит. Горбачев был весь в проблемах сельского хозяйства. Думал о новых закупках зерна за границей, поисках валюты. Это был его четвертый год работы секретарем ЦК по вопросам сельского хозяйства. Он все больше понимал, что ему не суждено добиться улучшения дел в деревне, избавиться от закупок продовольствия за рубежом. Более того, Горбачев начинал осознавать, что неудача аграрной политики навсегда похоронит его как политического лидера. Поэтому он стремился вырваться за рамки очерченного для него круга проблем, обратить на себя внимание как на личность творческую. У Горбачева была неутомимая жажда выступить публично, напечатать статью. Поэтому, когда от АПН поступил заказ написать книгу о том, что по уровню потребления продовольствия мы вышли или приблизились к таким странам, как Англия, Франция, Испания, а по калорийности их превосходим, я насторожился. Действительно, за десятилетия в стране произошли серьезные подвижки в производстве продовольствия. Голод в России, случавшийся из-за недорода, прослеживался на протяжении многих веков. Был он и в этом веке. Помещики, крупные хлеботорговцы продавали зерно Европе, в то время как россияне страдали от недоедания, а порой и голодали. Так было, и правду здесь сокрыть нельзя. Но говорить о том, что дело поправлено и продовольственная программа приведет к новым высотам благосостояния, являлось по меньшей мере попыткой выдать желаемое за действительное. Ну а что касается сравнения уровня питания у нас и в Англии, то эту тему вообще было лучше не трогать. Все это я высказал Горбачеву, но писать книгу все-таки он заставил. Пришлось собирать материалы, изучать литературу. Накатывались и многие другие дела. Михаил Сергеевич все активнее втягивал меня в работу по подготовке документов к совещаниям и заседаниям. Я все чаще поражался тому, как долго он засиживался на работе. Горбачев читал множество записок и справок, различные документы и в то же время помнил десятки различных статистических данных, неплохо оперировал всем, что слышал от ученых, специалистов. В те годы Горбачев рос довольно быстро. Прогрессировал он и в наиболее уязвимой его сфере — культуре. Семья, видимо, поставила задачу приобщаться к музам. 2-3 раза в месяц супруги отправлялись в театр, посещали достопримечательности Золотого кольца, древнейшие памятники вокруг Москвы. Но говорил он об этом редко. Впечатлениями от увиденного, как правило, не делился, оценок спектаклей и игры актеров не давал, и вообще домашние дела, простые человеческие отношения были им закрыты для всех на амбарный замок. Главным в жизни с 9 до 21 часа была работа, стремление подняться выше, получить признание. Горбачев по-прежнему внимательно следил за своей внешностью, часто менял костюмы, тщательно подбирал сорочки, модные галстуки и шикарную обувь. Эта забота о своей внешности нередко меня удивляла. Как можно при таком объеме работы еще и ежедневно менять галстуки, не забыть тщательно подобрать их под костюм и сорочку? Во всем этом я видел проявление какой-то неудовлетворенной страсти бедной юности, жажду наверстать упущенное. В начале ноября 1982 года обстановка в Центральном комитете партии достигла вершины напряжения. В стране шли тревожные процессы. Несмотря на все усилия, многие решения Политбюро повисали в воздухе и не воплощались в жизнь, люди разуверились, тщетно ожидая серьезных перемен. Многие отлично понимали, что Брежнев уже не может руководить партией и страной. На коротких заседаниях Политбюро ЦК, продолжительность которых все сокращалась, Брежнев сидел с отсутствующим видом, не совсем понимая, где он находится, кто и зачем собрался в зале. Чаще всего он читал подготовленную помощником записку, напечатанную очень крупными буквами, на специально приспособленной для этого пишущей машинке. Иногда сбивался, произносил одни и те же фразы и, видимо, сознавая свою беспомощность, жалостливо смотрел на людей. Чтобы скорее завершить эти мучения с выводами и предложениями, Черненко помогал закончить заседание, и все быстро соглашались, с тревогой покидая зал заседания Политбюро. Время меняет людей. Хорошо помню Брежнева еще председателем Президиума Верховного Совета, и в 1964 году, когда его избрали генеральным секретарем ЦК КПСС, был это крепкий и сильный мужчина, веселый и остроумный человек, знавший наизусть много стихов и прибауток, большой жизнелюб. Когда Устинова в 1965 году избрали секретарем ЦК КПСС, Брежнев неожиданно спустился из своего кабинета двумя этажами ниже и зашел посмотреть, как устроился на новом месте Устинов. В практике тех лет такого еще не бывало, и все видевшие это были приятно удивлены демократичностью генсека. В то время Брежнев, как говорили люди его окружения, вообще держался просто. Часто звонил своим соратникам, секретарям ЦК Компартии Республик, крайкомов и обкомов. Был он терпим и доброжелателен со своим окружением, помощниками и секретарями. Еще работая в Казахстане, выезжал на природу, приглашая с собой семьи своих помощников и охранников, да и позже, до болезни, был открыт для своих соратников. Но болезни и старость подкосили его, хотя он до конца, не сознавая своего состояния, все еще играл роль генерального секретаря, председателя Президиума Верховного Совета, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами страны и прочее, скорее его роль играло окружение. Увлечение иметь боевые награды превратилось в манию. Мне рассказывали хорошо знавшие Брежнева люди, что он в последние месяцы своей жизни заплакал, когда узнал, что его собираются наградить не золотой звездой Героя Советского Союза, так как такую награду уже получил недавно, а орденом, и пришлось высоким мужам на ходу перестраиваться, зачитывать якобы заранее подготовленный указ о высоком награждении, хотя перед этим все было решено иначе. Роковую роль для партии и страны сыграло его пристрастие к снотворным препаратам. Я не могу утверждать, что это были наркотики, хотя некоторые специалисты говорили, что они оказывают схожие действия, но то, что через некоторое время после их приема он впадал в заторможенное состояние, это факт. Сначала это было желание врачей улучшить его самочувствие, но скоро пристрастие к допингам стало постоянным, болезненным. Леонид Ильич требовал от медиков все больших доз лекарств. Ему говорили, сколь разрушительные воздействия они оказывают на здоровье. Пытались обмануть, давая по форме и цвету похожие таблетки, не содержащие губительных веществ. Однако он, как кошка, за валерьянкой гонялся за настоящими препаратами. Видимо, в конце концов, раскусив обман, стал искать другие пути их добычи. Андропов поручил службе безопасности выгребать из его карманов все лишние лекарства и следить за тем, что принимает их подопечный. Но Брежнев стал получать их от работников Министерства иностранных дел, внешней торговли, а позже от Щелокова, Свигуна, Тихонова, которые были готовы услужить ему во всем. Сонное, полусознательное состояние генсека видели все окружающие. Впрочем, состояние здоровья Брежнева по-настоящему беспокоило далеко не всех. Его соратникам нужен был символ, и они, сговорившись, поддерживали и даже всемерно раздували его авторитет. Мои товарищи из сельхозотдела ЦК рассказывали мне об отношении Брежнева в последний период жизни к написанным ему докладам. На одну тему готовилось два, а то и три варианта. Когда все было готово, авторские группы приглашались к Брежневу, и он начинал с того, что спрашивал, чья речь короче. Ее и брали за основу, читали текст вслух. Сам он читать не любил, да и замечаний делал мало. Короткая речь, как правило, принималась, и генсек шел с ней на трибуну. Участников подготовки речей и докладов Брежнев как-то отмечал, благодарил, нередко делал символические подарки. Афанасьев показал мне однажды швейцарские часы из желтого металла с дарственной надписью Брежнева на задней крышке. Таким подарком гордились, как памятью об участии в совместной работе. Однажды участники подготовки доклада для Горбачева намекнули мне, что в память о нелегком многодневном труде неплохо было принять спичрайтеров и поблагодарить за работу. Он отказался. Тогда я попросил подписать несколько экземпляров изданного доклада и подарить тем, кто вложил свои мысли, душу и сердце в большую работу. Он нехотя взял экземпляры четыре книги и небрежно написал «Тов, имя, рек, Суваш, М. Горбачев». Трудно было придумать что-либо худшее и оскорбительное. Когда я, стесняясь, раздавал книжки, многие обиженно шутили, а уважение какое-то усеченное, вроде уважает, но не полностью. Видать, доклад-то не понравился. За этими словами сквозила глубокая обида. Больше никогда и никто не просил подписать генсека какие-либо подготовленные ему книжки. Брежнев по характеру был другим человеком. Конечно, нельзя закрывать глаза на то, что многих он поддерживал и выдвигал на руководящие посты не всегда за объективные деловые качества, но не скупился на доброе слово, часто, как рассказывают, по-человечески интересовался домашними делами подчиненных, и эти знаки внимания ценили. Не случайно за него горой стояло большинство руководителей, их устраивал его ровный и спокойный подход к делу, постоянная помощь, частые звонки. Люди чувствовали, что их помнят, им доверяют. Когда Медунова как-то довольно серьезно покритиковали на заседании секретариата ЦК за превышение полномочий и ряд других прегрешений, то Брежнев вскоре позвонил в Краснодар и сказал ему: «Ты не переживай и не очень обращай внимания на случившееся, работай спокойно». Об этом мне рассказывал сам Медунов, когда я был в крае. То, что Медунова наказали и предупредили на заседании секретариата ЦК, осталось тайной для большинства местных коммунистов. А вот что ему позвонил Брежнев и поддержал, знали практически все. Такой метод Брежнев применял не раз и знал, что руководящие работники будут ему верны. В этом была прочность его позиции, разгадка долголетнего пребывания у власти, любви к нему чиновного люда. Но все хорошо в меру. Вспоминаю 1974 год, когда отмечалось всей страной 20-летие начала освоения целинных и залежных земель в стране. В Алма-Ату съехались руководители всех республик, секретари обкомов и крайкомов, готовилось грандиозное шоу. Вечером, накануне торжественного заседания, ждали прилета Брежнева. Люди в аэропорту собрались часа за два до прилета. Ко времени посадки Ил-62... Одетые по-весеннему партийные, советские, хозяйственные чиновники замерли, потирали уши, март в Алма-Ате был с морозцем. Выстроенные огромным каре начальники терпеливо ждали прилета. Было уже темно, когда самолет приземлился и подрулил к встречавшим, подали трап. Брежнев вышел под аплодисменты и гул приветствий, он медленно спустился по трапу, поддерживаемый адъютантом, и попал в объятия Кунаева, горячо расцеловавшись со своим старым и верным другом. И поток теплых объятий и поцелуев, мощный, как сель на Медео, не минул многих. Эта маленькая и, полагаю, невинная склонность наших вождей к целованию стала достопримечательностью эпохи Брежнева и была заразительной, как гонконгский грипп. Целоваться стали все — секретари ЦК и крайкомов, обкомов и райкомов партии, руководители колхозов и совхозов, заводов и строек, советские хозяйственные работники, военные педагоги, пенсионеры и молодежь. Даже старые друзья, которые раньше ограничивались пожатием руки, теперь приникали к губам товарищи и наслаждались радостью общения. Это было какое-то поветрие. И, пожалуй, одна из запоминающихся акций среди славных дел эпохи Леонида Ильича Брежнева. Мода так быстро распространялась, что охватила страны социалистического содружества, проникла на восток, от Монголии и Китая до Вьетнама и Камбоджи. Я не совсем теперь уверен, что объятия руководителей Запада не зародились на доброй российской почве, зашагав и в Америку, и в Африку, целовались все. Белые, желтые, чернокожие, христиане, мусульмане, буддисты, атеисты. Этим скромным искусством виртуозно владел Михаил Сергеевич Горбачев, желая продемонстрировать свое расположение к людям. Казалось, что всех руководителей покинули нормальные склонности, и они собрались, чтобы показать, что ничто человеческое, если будет указание, им не чуждо. Пристрастием Брежнева и его семьи были подарки, которые плыли тогда в руки генсека бесчетно. Эта традиция вручать сувениры пришла на нашу грешную землю из международной практики и нашла здесь такие благодатные условия, что расцвела махровым цветом. Благо, привычки щедринских и гоголевских чиновников не исчезли. Как и поцелуями, сувенирами стали обмениваться все. Брежнев и его команда, собираясь в командировку, запасались многочисленными дарами от часов до золотых и серебряных наборов, портсигаров и сервизов. Управляющий делами ЦК Кручина показывал мне ведомости, в которых перечислялись подарки для местных руководителей и зарубежных деятелей. Стоимость их была внушительной. Для последней поездки Брежнева в Узбекистан были выписаны подарки на всех руководителей республики, их замов, замов замов, помов, стенографисток, машинисток и даже водителей машин, на которых ездили эти стенографистки. На это направлялись десятки, сотни тысяч партийных рублей. С любопытством разглядывая накладные и описи того времени, я не мог не поразиться прозорливости хозяйственников. Уж если генсек, председатель Президиума Верховного Совета, дарит столь ценные подарки, то тут местному начальству лицом в грязь ударить было нельзя. И в ответ шли драгоценные броши, колье, кольца, оружие в золотых серебряных ножнах, золотые безделушки и многое другое, что, скорее всего, не попало в Гохран. Сдавать в Гохран такие пустяки тогда считалось несовременным. Напротив. Из Гохрана брали и брали многие драгоценности по стоимости золотого и серебряного лома на вес. Впрочем, наверное, такой порядок распоряжения достоянием народа был и для гохрановцев не бескорыстен, но это только предположение, и потребуется время, чтобы во всем этом разобраться. Особая волна вручения подарков пришлась на 70-летие Брежнева в конце 1976 года. Иностранные представительства считали своим долгом, зная нравы генсека, преподнести ему что-то нетленное, не отставали и местные руководители. Не стану называть весь перечень картин, часов, кубков, дорогой видеотехники и прочих даров. Да всего я и не знаю. Но о судьбе одного подарка должен сказать. Речь идет о драгоценном чороне, якутском национальном сосуде для кумыса. Якуты решили преподнести Брежневу такой подарок, какой не мог сделать больше никто. Одновременно он должен был показать возможности Якутии, щедрость этого народа. Чорон изготовил народный художник РСФСР Амосов. Работа над ним кипела не один месяц. Он выточил из редкого по величине бивня мамонта кубок, подготовил места, где должны быть вставлены бриллианты и другие драгоценные камни с серебряными оправами. 5 кристаллов природных алмазов редчайшей чистоты, общим весом почти 12 карат, отправили на ювелирный завод для гранения и изготовления оправы. Работу эту вели московские гранильщики, и из 5 камней сделали 6 бриллиантов. Кроме того, из обрезков камней были выточены бриллианты для 12 роз. На московской ювелирной фабрике изготовили 3 ножки для кубка и пластинчатый обруч. Отлили из серебра 6 фигурных оправ, в которые было вставлено по бриллианту. В 3 верхних оправах между бриллиантом и розами вставили по 2 альмандина, красных драгоценных камня. Чорон вручал Брежневу Чиряев, первый секретарь якутского обкома КПСС. На выставке подарков, как мне говорили, Чорона не было. Брежнев отвез его домой. Видимо, этот драгоценный дар и сейчас бы хранился в семье Брежнева, если бы им после его смерти не заинтересовался ЦК партии и секретари ЦК не поручили разыскать подарок, он был возвращен государству и, надо надеяться, хранится в надежном месте. Слухи о тяжелом состоянии здоровья, о получении драгоценных подарков во всех республиках, где бывал Брежнев, растекались в народе, будоражили общественное мнение. И только виновник всех волнений был спокоен и много спал. Он был жив, но, как считали врачи, не вполне реально осознавал и оценивал происходящее. Поэтому, когда после октябрьских праздников мне позвонил мой старый товарищ из Госплана и спросил, это правда, что Брежнев умер, я удивился. Во-первых, этого не знал, о чем сказал со всей определенностью, а во-вторых, такие слухи время от времени запускались уже не раз. Но на этот раз слухи о смерти не были преувеличены. Брежнев тихо умер в своей постели 10 ноября 1982 года между 8 и 10 часами утра. и было обнаружено уже остывшим своим адъютантом, который пришел будить генсека. Хотя он был давно и серьезно болен, но почему-то ни служба охраны, ни медики не держали вблизи не только врачей, но даже медсестры, и реанимировать его взялись охранники, делая массаж большого старого сердца Брежнева, но было поздно. Прибывшие реаниматоры лишь констатировали смерть генсека на маленькой и неуютной его даче в Заречье в 5 минутах езды от кольцевой автодороги. Позже я осматривал эту дачу. Внешне она выглядела неказисто, низенькая, в 2 этажа, с маленькими залами и гостиной, и только пристроенные бассейны и сауна удлинили помещение. Из тех дач, где жили члены Политбюро и руководители правительства СССР, это было, пожалуй, довольно скромно. На 1-м этаже, кроме холла, была столовая 50 метров, крутая лестница на 2-й этаж, там несколько спаленок 15-18 метров с небольшими туалетами и низкими потолками. Здесь и останавливались дети и внуки, когда им это разрешалось. Спальня Брежнева была побольше, но ничего похожего на форос тут не было. Кабинет Леонида Ильича был небольшой, 20-25 метров, скромный письменный стол, стеллажи вдоль стен, небольшой диван, у стола телефонный пульт, по которому он мог связаться по прямой связи с членами Политбюро, ЦК, некоторыми другими должностными лицами. На стеллажах стояли книги, главным образом времен середины 50-х, начала 60-х годов, много дарственных изданий, альбомы с фотографиями, различные буклеты, брошюры о боевых действиях 18-й армии, Малой земле и многое другое о той жизни, где была настоящая работа и истинное увлечение. В комнатах витал дух неухоженности, казенщины, все напоминало временность пребывания здесь человека, мимолетность его жизни на земле. Больше всего поразили меня казенная мебель и чужие холодные стены, которые обитатели дома, и это знали все, начиная от Брежнева до его внуков, будут вынуждены рано или поздно покинуть. Я походил по опустевшим комнатам, спустился вниз, размышляя, может ли быть хоть на миг счастлив в этой казенной холодной обстановке, где не чувствовалось человеческого тепла, человек решил никогда. Еще, почему лидер, олицетворявший на протяжении многих лет великую страну, пусть не всегда хорошо, а может быть когда-то и плохо, но все-таки внесший немалый вклад в развитие государства, укрепление его мощи, выкинут из памяти преемниками, осмеян, превращен в циркового петрушку? Да, были слабости у Брежнева, да, было чему удивляться и что ненавидеть, но почему все молчали, ликуя, поклоняясь генсеку? Где те руководители, которые обязаны были сказать правду о состоянии дел и престарелому лидеру, и членам ЦК, и народу? Не комарили ли трусов, обладавшие властью в центре и на местах, довела нашу страну до ручки, и не они ли должны нести главную ответственность за то, что произошло с великой державой? Только когда не стало Брежнева, каждый, чтобы показать, вот какой он был, смелый и оставался таким всегда, начал поносить своего кумира. Какую же надо было иметь беспринципность, нищету духа, чтобы молчать и таить от людей правду? Если бы существовал гражданский моральный суд, то он должен был наказать прежде всего этих трусов и приспособленцев, лгунов и рвачей. Конечно, скажут мне бывшие соратники Брежнева, легко сегодня быть смелым. Но попробую выступить против генсека в те годы. Согласен, что для этого нужно было человеком мужественным, человеком поступка. Но ведь и тогда не все молчали. Шелепин не скрывал своего отношения к происходящему. Был и Егорычев. Да, за это они поплатились. Их изгнали со всех ступенек власти и не подпустили больше к рычагам управления даже после ухода Брежнева. Не берусь судить, сколь бескорыстны были истинные помыслы людей, восставших против генсека. Но когда речь идет о судьбе Родины, о судьбе государства, сказать правду о том, что король голый, долг и обязанность каждого человека, тем более занимающего высокий официальный пост. В ту пору я понимал, что умер не просто Брежнев. Умерла эпоха, которая держалась на людях, воспитанных революцией, войной, сталинским видением социализма. Уже мы, следующее поколение страны, не воспринимаем все, как было, сомневаемся в целесообразности сделанных шагов, доказываем, как следовало бы поступать тогда. Конечно, смотреть на историю с позиции сегодняшнего дня значит заведомо делать ошибку. Историю творят не только великие люди, совершающие великие поступки. Она создается из многих нюансов жизни миллионов, которые следующие поколения не ощущают и не принимают в расчет. И в этом кроется одна из причин вечных противоречий между отцами и детьми, между поколениями и эпохами. Именно эта причина лишает новые поколения морального права осуждать своих предшественников. Говорю это, полагаю, что сказанное не может касаться виновников репрессий против безвинно погибших и пострадавших людей. В этом нет оправдания ни Петру Первому, ни Сталину. Впрочем, как хочется иным поучать тех, кто жил в другие времена, поспешил с коллективизацией. Как хочется сказать, что надо было видеть подготовку Гитлера к войне, что нельзя было платить такую кровавую дань за взятие Берлина или Будапешта, Праги. Есть, к сожалению, неблагодарные люди, а некоторые и сегодня сожалеют, что немцы не разгромили нашу страну в 41-м году, не уничтожили тот строй, который отстоял народ в кровавой битве с фашизмом. О том, что тогда их не было бы на свете, они не думают, не вспоминают они о бесчисленных жертвах фашистского террора. Размышляю об этом в полупустой столовой бывшего генсека ЦК, где некогда собиралась вся его семья и друзья, теперь здесь запустение. Дачу готовились передать то ли детям, то ли пенсионерам. Я тогда не мог бы поверить, что спустя несколько лет в ней, как олицетворение новых веяний, будет размещена некая фирма или промышленный союз, и на ее охрану станут нанятые за деньги ребята ОМОНа. Москва прощалась с Брежневым. Газеты вышли в траурном обрамлении с обращением ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, к Коммунистической партии, к советскому народу, опубликованы другие материалы официальных органов в связи со смертью Брежнева. А в это время с 13 часов ровными профильтрованными рядами представители трудящихся двинулись в колонный зал Дома Союзов. Вместе с другими был в этом зале.